Глава 6. DVVDIF парил у экрана электронного телескопа и терпеливо ждал, пока Ксана целит и настроит прибор. Когда изображение наконец установилось, относительно маленький участок планеты под ними отошел на задний план, остальная же ее поверхность раздвинулась в стороны и исчезла. Казалось, он смотрит вниз через огромное окно. Коричнево-желтоватую землю окутывали водовороты белых облаков. В самом центре экрана маячил небольшой серебряный серп, напоминающий миниатюрную луну, примерзшую к небосводу. Но приглядевшись, можно было увидеть, что это никакая не луна, а коричневого цвета сфера, освещенная с одной стороны солнцем. На первый взгляд она выглядела достаточно твердой, чтобы сойти за один из астероидов, но DVVDIF знал, что перед ним одно из устройств, используемых примитивами, для межпланетных перелетов. Так как оно еще не миновало зоны невесомости, гондола корабля была скрыта баллоном, однако у Кса имелись и другие способы увидеть команду. «Их пятеро, возлюбленный создатель», — сообщил Кса. «Все они женщины, что весьма необычно, учитывая то небольшое количество сведений, которыми мы располагаем об этой расе. Им известно о существовании станции или о твоем наблюдении?» Последовала короткая пауза. «Нет, возлюбленный творец, это судно входило в ту группу, что мы видели некоторое время назад, а сейчас оно возвращается на родную планету по причинам, которые хоть мне и не ясны, но связаны с эмоциональным благополучием командира. У них даже мысли нет о том, чтобы попытаться разобраться или вмешаться в нашу деятельность». Эта тирада Кса была составлена с должным уважением, но все-таки в ней присутствовали кое-какие оттенки, не совсем уместные в данной ситуации. Списав их на злорадство, DVVDIF без труда определил истинную причину подобного отношения. «Ты считаешь, они вмешаются в нашу деятельность?» «Обязательно», — подтвердил Кса. «По сути дела, столкновение неизбежно. Суда примитивов следует прямым курсом, а, как тебе известно, мое тело сейчас разрастается с максимально возможной скоростью». DVVDIF немедленно отключил сознание и перешел на режим высшего мозга, чтобы обдумать проблему наедине и втайне от Кса. Уничтожение пятерых бескультурных двуногих будет обычным делом, в особенности учитывая события, которые вскоре должны произойти в этой области пространства. Но ему придется принять решение лично, и смерть будет так близка. Все эти данности, плюс его непосредственное участие, установят ментальную связь между ними и пятью примитивами, чьи жизни вот-вот оборвутся. Поэтому отлив каждого из них с неизбежностью отразится на нем. Отливом назывался краткий, невероятно мощный и необъяснимый всплеск психической активности, который всегда происходил через секунду или две после смерти разумного существа. Даже когда физическая форма мгновенно испарялась, и по теории всякое дальнейшее ментальное взаимодействие с живым существом было невозможно, все равно эта иссушающая волна обрушивалась, мучительная, карающая, невыразимая. Мучительная, ибо мгновенный духовный взрыв не лучшим образом отражался на сторонних его участниках. Тот факт, что отлив все-таки имеет место, был воспринят многими как доказательство дальнейшего существования личности после смерти. Утверждали, что таким образом какой-то компонент комплекса мозг-тело перемещается в иную реальность. Более материалистично настроенные натуры делали основной упор на то, что чем дальше расстояние, тем слабее сила отлива, а следовательно существуют такие области физики, до которых дуссерианская наука просто еще не добралась. DVVDIF не принадлежал ни к тому, ни к другому лагерю, но дважды за свою жизнь он оказывался неподалеку от эпицентров отлива, когда умирали его родители, и у него не было никакого желания повторять этот опыт, если есть возможность избежать его. В данном случае мораль подкреплялась простым эгоизмом, и дилемму, стоявшую перед ним, он должен был решить как можно быстрее, если действительно собирался исполнить данные Кса обещания. полукристалл, полукомпьютер и в то же самое время разумное существо, Кса, способен был разрастись до размеров, необходимых для выполнения его непосредственного предназначения только там, где полностью отсутствует сила тяжести, но в то же время наличествует кислород. Дуссарианам очень повезло, когда они обнаружили такую среду неподалеку от родной планеты, но присутствие буйно развивающегося технологического общества на планетах-сестрах весьма осложняло их задачу. В основном из-за структуры Кса, тело которого, несмотря на всю свою величину, было очень уязвимо. Примитивы могли повредить его со злым умыслом или Бизонова, а значит, когда они подберутся слишком близко, за ними придется следить как за паразитами. Дививидив обдумал возникшую проблему и пришел к решению, которое вполне удовлетворяло его склонность к взаимовыгодному компромиссу. Правда, он должен будет на время покинуть жилые отсеки станции, чтобы связаться с Дуссарой и лично переговорить с директором Занна Наном. К счастью, перемещение уже успешно завершилось, и Дуссара стала частью местной Солнечной системы, яркой голубой точкой на богато усыпанном звездами небосклоне. На расстоянии каких-то нескольких миллионов миль несложно установить непосредственную мозговую связь с Занна Наном, а риск, что кто-либо перехватит переговоры, будет минимален. Дививидив вернулся в среднемозговой режим и, всмотревшись в изображение судна, которое поднималось с поверхности чужой планеты, связался с Кса. «Ты говорил, что примитивы не подозревают о нашем присутствии», — сказал он. «Это означает, что система непосредственной связи между двумя личностями у них отсутствует?» Последовала краткая пауза. Кса искал подтверждение. «Да, возлюбленный создатель, в этом отношении примитивы абсолютно пассивны». Дививидив почувствовал внезапную жалость. Он представил себе разумное существо, влачившее свою жизнь в состоянии слепоты мозга. Отсутствие у примитивов высших органов чувств на данном этапе облегчит общение с ними, но осторожная и дотошная натура Дививидива заставила его задать еще несколько вопросов. «Это воинственная раса?» «Да, возлюбленный создатель. У них имеется оружие?» «В избытке, возлюбленный создатель. Дай мне описание этого оружия». Снова последовала недолгая пауза. «Их оружие представляет собой твердые свинцовые снаряды, выбрасываемые из трубок при помощи газа, заключенного в металлических контейнерах». Одновременно Кса передал Дививидиву точную информацию о размерах и энергетических характеристиках тех типов оружия, которые примитивы имели при себе и на борту своего еле ползущего корабля. Дививидив был удовлетворен. Он уверился, что препятствий его планам относительно приближающегося судна и команды не возникнет. «Ты доволен, возлюбленный создатель?» – констатировал Кса. «Да, сейчас я вернусь ко сну и буду ждать прибытия примитивов». «Ты так доволен, потому что тебе не придется отнимать у примитивов жизни?» «Да». «В таком случае, возлюбленный создатель, почему тебя ничуть не беспокоит тот факт, что вскоре ты убьешь меня? Ты ничего не понимаешь». Внезапно Дививидив почувствовал острое недовольство самим Кса и его навязчивым желанием сохранить свою псевдожизнь. Каждый раз, когда речь заходила об этом, его ум омрачали темные думы о геноциде и, несмотря на опытность во всяческого рода ментальных дисциплинах, отзвуки этих мыслей мешали его грезам.